Глава шестая. «Куда спешим, сынок?» — сказал он и добавил. «Если у тебя есть свободная минутка, давай поговорим». Ну, я остановился. И это была самая большая ошибка в моей жизни. Там было сколько угодно выходов, и надо бы мне выбрать любой из них. Все остальные выходы в ту минуту вели в Мичиганский университет, в журналистику, в мир музыки, к целой жизни, в которой я мог одеваться, выражаться и самовыражаться, как моей душе угодно. Любой другой выход вполне возможно привел бы меня к жене, которая не свихнулась бы и не повисла бы тяжким грузом у меня на шее, и к детям, которые любили бы и уважали меня. Каждый из этих выходов привел бы меня к каким-то неприятностям. Я понимаю, это дело житейское, но не думаю, чтобы я угодил воевать во Вьетнам, а потом учить неспособных к учению детей в Таркингтоновском колледже, а потом вылетел бы из Таркингтона и снова учил неспособных к учению на том берегу озера, пока не произошел величайший в истории побег из тюрьмы. А теперь я сам сижу в тюрьме. Но я выбрал один единственный выход, блокированный Сэмом Уэйкфилдом. Так уж мне подфартило. Сэм Уэйкфилд спросил меня, не подумывал ли я когда-нибудь о карьере военного. Передо мной был человек, получивший ранение во Второй мировой войне, единственной войне, в которой я не отказался бы сражаться, воевавший и в Корее. Впоследствии он уйдет в отставку за год до окончания Вьетнамской войны и станет президентом Таркингтоновского колледжа, а потом пустит себе пулю в лоб. Я ответил, что меня уже приняли в Мичиганский университет, а солдатская лямка меня не привлекает. Да, дело у него сходу не заладилось. Напоролся на юнца, который вышел на выставку технического творчества на уровне штата и честно мечтает поступить в Калифорнийский технический или МТИ, или в любое другое место, где не приходится все время держать свои мысли по стойке смирно. Сэм был готов на что угодно. Он таскался по всей стране, подбирая отбросы выставок технического творчества. Он не поинтересовался моим экспонатом, ему не было дела до моих отметок. Ему нужен был я как таковой, а каков я, ему было наплевать. А тут подоспел и отец, разыскивал меня. Не успел я опомниться, как Па и Сэм Уэйкфилд уже хохотали и жали друг другу руки. Отец выглядел таким счастливым, каким я не видел его много лет. Он мне сказал, для наших там, дома, это будет получше, чем приз на выставке. Что будет получше, сказал я. Ты только что выиграл место в военной академии Соединенных Штатов, сказал он. Наконец-то у меня сын, которым я могу гордиться. 17 лет спустя, в 1975-м, я в чине подполковника стоял на крыше американского посольства в Сайгоне, следя за тем, чтобы только американцы попадали на борт вертолета, который перебрасывал в конец деморализованных людей на корабли, стоявшие на рейде. Мы продули войну. Неудачники. Я был еще не самым бездарным из юных дарований, которых Сэм Уэйкфилд уговорил поступить в Уэст-Пойнт. Со мной в классе учился паренек из захолустной школы в Вайоминге, который проявил технические способности с молоду. Он сконструировал крохотный электрический стул для крыс с привязными ремнями и черным капюшончиком в комплекте. Его звали Джек Паттон. Он не состоял в родстве с кровавым потрошителем Паттоном, прославленным генералом Второй мировой войны. Он стал моим шурином. Я женился на его сестре Маргарет. Она приехала с родителями на выпускной бал, и я в нее влюбился. Как мы танцевали. Джека Паттона застрелил снайпер в Хюе, произносится Уэй. Он был подполковником саперных войск. Я там не был, но мне сказали, что пуля угодила ему прямо в лоб. Вот это меткий глаз. Тот, кто в него стрелял, был настоящий победитель. Однако снайпер недолго оставался победителем. Это почти никому не удается. Мне говорили, что ему было лет 15, не больше. Это был мальчишка, а не взрослый мужчина. Но раз уж он влез в мужские игры, плата с него полагалась полная, без скидок. Когда они его убили, то засунули его маленькие причиндальчики ему в рот, чтобы остальные постереглись становиться снайперами. Закон и порядок, скорый суд, правый суд. Поспешу вас заверить, что ни в одном из вверенных мне подразделений надругательство над телами врагов не поощрялось, и я не стал бы смотреть на это сквозь пальцы. В одном взводе из моего батальона придумали класть пиковые тузы на вражеские трупы, видно, вместо визитных карточек. Это, строго говоря, не являлось надругательством, но я с этим покончил. То, что пехотинец может сделать с телом врага своими жалкими подручными средствами, ни в какое сравнение не идет, само собой разумеется, с обычными, неотвратимыми, абсолютно будничными последствиями бомбежки или артобстрела. Я как-то раз видел голову бородатого старика, покоившуюся на куче кишок, выпавших из брюха буйвола, в бомбовой воронке на краю рисового поля в Камбодже. Они были густо облеплены мухами. Бомбардировщик, сбросивший бомбу, летел на такой высоте, что его с земли вообще не было видно. Но то, что осталось после этой бомбы, даст 100 очков вперед такой простенькой визитной карточке, как туз-пик. Вряд ли Джек Паттон хотел, чтобы снайпера, убившего его, так изуродовали, но утверждать не берусь. Еще когда он был жив, он в одном отношении был точь-в-точь как мертвец, ему все было до лампочки. Все, абсолютно все, без исключения, было для него посмешищем, по крайней мере, он так говорил. Его любимая присказка до самой смерти была «я чуть не лопнул со смеху». Если подполковник Паттон попал в рай, хотя я не думаю, что туда чаяли добраться многие из настоящих кадровых вояк, во всяком случае не в наше время, он, должно быть, сейчас рассказывает, как внезапно настигла его смерть в Хюе, а потом добавит без малейшего намека на улыбку «я чуть не лопнул со смеху». В этом и была заковыка. Паттон рассказывал про события по природе своей серьезное или прекрасное, или опасное, или священное, которое для него было лишь поводом чуть не лопнуть со смеху, но сам он не смеялся, и он сохранял полную серьезность, рассказывая об этом впоследствии. За всю его жизнь, я думаю, никому не удалось услышать, как он чуть не лопнул со смеху, сколько бы он об этом ни говорил. Говоря, что чуть не лопнул со смеху, выиграв приз в школе за электрический стул для крыс, он не смеялся. Многие просили его показать этот стульчик в работе с транквилизированной крысой, хотели, чтобы он выбрил череп этой накачанной наркотиками крысы и пристегнул ее ремешками к стулу. И, по словам Джека, зрители требовали, чтобы он спросил, хочет ли преступник сказать свое последнее слово, покаяться в преступлениях, в которых он погряз. Но экзекуция так и не состоялась. В школе, где учился Паттон, только не в комитете по науке, нашлись здравомыслящие люди, и они объявили, что это зрелище запрещается как жестокое обращение с бессловесными животными. А Джек Паттон, как всегда, сказал без улыбки: «Я чуть не лопнул со смеху». По его словам, он чуть не лопнул со смеху, когда я женился на его сестре Маргарет. Он добавил, что не надо нам с Маргарет на него обижаться. Сказал, что покатывается со смеху каждый раз, когда люди женятся. Я абсолютно уверен, что Джек понятия не имел о наследственном безумии со стороны матери, и его сестра, моя невеста, тоже ничего не знала. Когда я женился на Маргарет, ее матушка была как будто в полной норме, разве вот только до безумия любила танцы, иногда это пристрастие наводило легкую жуть, но вреда от этого никому не было. Танцевать до упаду – это дело безобидное, не то что дикая идея стереть Северный Вьетнам с лица земли, превратить его в каменный век или разбомбить любое место, превратив его в каменный век. Моя теща Милдред выросла в Перу, штат Индиана, но ни словечком не обмолвилась про это Перу, даже после того, как свихнулась, только один раз упомянула, что Кол Портер, сочинитель изысканных поп-песенок, в первой половине минувшего столетия тоже родился в Перу. Моя теща Милдред сбежала из Перу в 18 лет и больше туда не возвращалась. Она прослушала полный курс в университете штата Вайоминг в Лэраме, нашла местечко. Но это, я думаю, было самое удаленное от Перу место в пределах Млечного Пути, какое ей удалось отыскать. Там она и повстречалась со своим мужем, студентом ветеринарного факультета того же университета. Только после войны во Вьетнаме, когда Джека давно уже не было в живых, мы с Маргарет догадались, что моя теща не желала и вспоминать о Перу, потому что там почти все знали, что она родом из семьи, прославившейся поколениями психов. Она удрала подальше, а потом вышла замуж, никому не выдавая жуткую историю своей семьи, да еще и детей нарожала. Моя жена вышла замуж и родила детей в полном неведении о той опасности, которая нависла над ней самой, и о том, что все наши дети по ее милости попали в группу риска. Наши дети, которые выросли в доме рядом с окончательно свихнувшейся бабкой, сбежали из нашей долины при первой возможности, точно так же, как она сбежала из Перу, но они не стали плодиться и размножаться, и я сомневаюсь, что они на это решатся, ведь они знают, какая дьявольская ловушка для дураков запрятана у них в генах. Джек Паттон не был женат. Он никогда не говорил, что хочет иметь детей. Это, кстати, наводит на мысль, что ему было кое-что известно о сумасшедших родичах в Перу. Но я этому не верю. Он был вообще против завета плодиться и размножаться, потому что, как он говорил, человеческие существа раз в тысячу глупее и ничтожнее, чем они думают. Я и сам, кажется, со временем пришел к тому же выводу. Я помню, как на первом курсе Джек внезапно решил, что станет карикатуристом, хотя прежде об этом и не помышлял. Он всегда принимал решение моментально, ни с того ни с сего. Представляю себе, как он там у себя в Вайоминге вдруг решил сконструировать электрический стул для крыс. Первый и последний рисунок, какой он создал, изображал свадьбу носорогов. А самый обыкновенный священник в церкви задавал вопрос присутствующим: «Если здесь есть кто-нибудь, кому известна причина, которая могла бы помешать этим двоим соединиться в таинстве брака, пусть говорят сейчас или никогда». Это было задолго до того, как я повстречался с его сестрой Маргарет. Мы с ним все 4 года прожили в одной комнате, поэтому он показал мне рисунок и сказал, что собирается продать его в «Плейбой». Я спросил его, что в этом рисунке смешного. Он совсем не умел рисовать карикатуры. Ему пришлось объяснять мне, что жених и невеста – носороги. А я было подумал, что это пара диванов или, может быть, пара лимузинов, побывавших в уличной катастрофе. Это еще могло бы вызвать улыбку. Пара разбитых лимузинов соединяют свои судьбы перед алтарем, собираются жить своим домом. «Что тут смешного?» – повторил Джек, не веря своим ушам. «У тебя что, сперли чувство юмора? Да ведь если кто-нибудь не остановит церемонию, эти двое спарятся и родят маленького носорожика». «А как же иначе?» – сказал я. «Силы небесные», – сказал он. «Да есть ли на всем белом свете что-нибудь уродливее и глупее носорога? Если нечто способно к размножению, это еще не значит, что оно должно размножаться». Я заметил, что носорогу другой носорог может казаться гением чистой красоты. «В том-то и дело», – сказал он. «Любая зверюга считает себя подобных тварей чудесными. И все молодожены считают, что они чудо из чудес, и что у них родятся расчудесные детишки, даже если сами они уродливее носорогов. То, что мы сами себе кажемся венцом творения, это еще ничего не значит. Мы можем оказаться страхолюдными чудищами, которые просто не желают этого признавать, боясь сильно огорчиться». Когда мы с Джеком учились на 3-м курсе Уэст-Пойнта, а в обычном колледже это был бы только 1-й курс, помнится мне, нам было приказано маршировать 3 часа кряду по плацу, как будто мы несли охрану с полной выкладкой и приличном оружии. Это наказание нам влепили за то, что мы не донесли на другого курсанта, который смухлевал на экзаменах по электротехнике. Кодекс чести требовал, чтобы мы не только сами никогда не лгали и не жульничали, но и доносили на любого, кто был в этом повинен. Мы не видели, как этот курсант жульничал. Мы даже учились в разных классах, но мы оказались рядом в компании еще одного курсанта, когда он напился после игры армии против флота в Филадельфии. Он так надрался, что заявил во всеуслышание, что смухлевал на экзаменах прошлым летом в июне. Мы с Джеком посоветовали ему заткнуться, добавили, что не хотим ничего слышать и вообще забудем про это начисто, потому что еще неизвестно, правда это или выдумка. А тот другой курсант, которого впоследствии подорвали во Вьетнаме, заложил нас всех. Считалось, что мы так же низко пали, как этот жулик, раз мы его покрываем. Кстати, новое слово «подорвать», то есть «разнести на куски», родилось на Вьетнамской войне. Случалось, что в палатку к нелюбимому офицеру забрасывали осколочную гранату. Не хочу хвастаться, но за все время, что я служил во Вьетнаме, никто не предлагал подорвать меня. Обманщика поперли с последнего курса, хотя он был старичком, и до окончания ему оставалось всего 6 месяцев. А нам с Джеком пришлось погулять 3 часа ночью в проливной дождь. Разговаривать друг с другом или с посторонними нам не полагалось, но невидимые диагонали, по которым мы расхаживали, пересекались в одной точке. Когда мы встретились в очередной раз, Джек мне тихонько сказал: «Что бы ты стал делать, услышав, что кто-то только что сбросил атомную бомбу на Нью-Йорк?» До нашей новой встречи оставалось 10 минут. Я придумал несколько банальных ответов, что я буду в ужасе, что я разрыдаюсь и прочее в этом роде. Но я понял, что мой ответ был ему не нужен. Джек хотел, чтобы я выслушал его ответ. Он выдал мне свой собственный ответ. Уставившись мне прямо в глаза, он сказал, не дрогнув ни одним мускулом: «Я бы лопнул со смеху». Последний раз он мне сказал, что чуть не лопнул со смеху в Сайгоне, когда я встретил его в баре. Он сказал, что его только что наградили серебряной звездой, и теперь он сравнялся со мной. У меня звезда уже была. Он со взводом солдат из своей роты расставлял мины на тропинках, ведущих в деревню, по слухам, сочувствовавшую врагам, когда началась перестрелка. Тогда он вызвал группу поддержки с воздуха, которая залила напалмом, это такой желеобразный бензин, изобретенный в Гарвардском университете, всю деревню, истребив поголовно всех вьетнамцев обоего пола и любого возраста. Впоследствии ему было приказано пересчитать все трупы и подать рапорт, чтобы объявить число убитых партизан в сводке за тот день, за что он и получил серебряную звезду. «Я чуть не лопнул со смеху», — сказал Джек, но он не улыбался. Он бы непременно почувствовал, что вот-вот лопнет со смеху, если бы видел, как я размахиваю пистолетом на крыше нашего посольства в Сайгоне. Я заработал свою серебряную звезду за то, что обнаружил и лично уничтожил 5 вражеских солдат, затаившихся в подземном туннеле. Теперь я торчал на крышах, а противники кишели повсюду, ни от кого не прячась, занимая без сопротивления улицы внизу. Вон они, все на виду, на тот случай, если мне захочется уничтожить их в большом количестве. Пу-пу-пу! Я торчал на этой крыше, чтобы помешать вьетнамцам, нашим союзникам, садиться в вертолеты, переправлявшие исключительно американцев, штатских служащих с семьями на военные корабли, стоявшие на рейде. Партизаны могли при желании сбить вертолеты, забраться наверх и взять всех нас в плен или перестрелять, но они хотели только одного, как и раньше, чтобы мы убирались домой. Разумеется, они захватили и расстреляли всех вьетнамцев, которым я не дал влезть в вертолет после того, как самый последний американец, подполковник Юджин Дебс Хартке, покинул их страну. Вот что было дальше. Вертолет, уносивший последнего американца из Вьетнама, прибился к стае других вертолетов, летевших над Южным Китайским морем. Их спугнули с насестов на земле, и у них вот-вот должен был кончиться бензин. Разве не подходящий сюжетик для естественной истории 20 века? Небо, в котором вьются стрекочущие птеродактили, созданные людьми, внезапно лишившиеся дома, не способные проплыть ни метра, обреченные на гибель в волнах или на голодную смерть. Внизу, под нами, раскинулась, насколько хватал глаз, вооруженная до зубов армада, какой не знала история и которой не грозила никакая опасность. Нам предоставили все бездонное синее море, сколько нужно, противник нам не мешал. Плещитесь на здоровье. Моему птеродактилю приказали по радио зависнуть вместе с 2 другими над палубой миноносца, где было место только для одного собственного птеродактиля, который поднялся в воздух, чтобы нашим было где приземлиться. И мы спустились и вылезли на палубу, и морячки столкнули нашу громоздкую, глупую, неуклюжую птицу за борт. Эту операцию повторили еще 2 раза, после чего птица, принадлежащая кораблю, уселась на свое законное место. Я потом заглянул в нее. Она была битком набита разным электронным оборудованием для обнаружения мин и подводных лодок под водой, а также летающих объектов и ракет в небе. А потом само солнце следом за последним американским вертолетом покинуло Сайгон, опустившись на дно глубокого синего моря. В свои 35 лет Юджин Дебс Хартке стал также безобразно злоупотреблять алкоголем и марихуаной и путаться с падшими женщинами, как и в последние 2 года учебы в школе. И он растерял окончательно уважение к себе самому и к своей великой державе, точно так же, как 17 лет назад потерял уважение к себе и к своему отцу на выставке технического творчества в Кливленде, штат Огайо. Его ментор Сэм Уэйкфилд, который завербовал его в Вест-Пойнт, покинул армию на год раньше, чтобы иметь возможность выступать против войны. Президентом Таркингтоновского колледжа он стал благодаря семейным связям с сильными мира сего. Пройдет 3 года, и Сэм Уэйкфилд покончит с собой. Вот вам и еще один потерпевший поражение неудачник, хотя он был и генерал-майором, и президентом колледжа. Я думаю, он просто под конец вымотался. Говорю это не только потому, что мне он всегда казался усталым, но главным образом потому, что его предсмертная записка оригинальностью не отличалась, словно не имела к нему лично никакого отношения. Она слово в слово совпадала с предсмертной запиской, оставленной в далеком 1932 году, когда мне было -8 лет, другим неудачником Джорджем Истманом, изобретателем фотокамеры Кодек и основателем Истман Кодека. Раньше этот концерн размещался всего в 75 милях отсюда, а теперь приказал долго жить. В обеих записках было сказано вот что: «Мое дело сделано, и больше ни слова». Если говорить о Сэме Уэйкфилде, то сделанное им дело, если он не хотел приплюсовать к нему Вьетнамскую войну, состояло из 3 зданий, которые бы и без него построили, кто бы там ни был президентом в Таркингтоне. Эту книгу я пишу для людей не моложе 18 лет, но мне кажется, никому не повредит, если я посоветую молодым людям готовить себя скорее к неудачам, чем к успеху, потому что им предстоит главным образом терпеть поражение за поражением. Даже если выразить это в баскетбольных терминах, почти все обречены на проигрыш. Подавляющее большинство заключенных в Афинах, а теперь и здесь, в этом маленьком местечке лишения свободы, можно сказать, посвятили и детство, и юность исключительно баскетболу, и тем не менее всем им вышибли мозги на первых минутах какого-то треклятого дурацкого матча. Позвольте мне добавить на тот случай, если книга все же попадется молодому читателю, что я мог вконец разрушить свое здоровье, вылететь из Мичиганского университета и кончить жизнь где-нибудь под забором, если бы не прошел выучку в Вест-Пойнте с его военной дисциплиной. Я сейчас говорю о своем теле, а не о душе. И для молодого человека, а с недавних пор и для молодой девушки, чтобы выучиться уважать свои кости и нервы и мускулы, нет ничего лучше, чем поступить в 1 из 3 главных военных академий. Я поступил в Вест-Пойнт заморышем, сутулым, со впалой грудью. Я в жизни не занимался спортом, если не считать нескольких потасовок после танцев, где играл наш джаз-банд. Когда я кончил академию, и мне присвоили чин младшего лейтенанта регулярной армии, и я ходил щеголем и купил красный корвет на средства, скопленные для меня академией за время моей учебы, спина у меня была прямая, как струна, легкие, мощные, как мехи в кузнице вулкана. Я был капитаном 2 команд вольной борьбы и дзюдо и не выкурил ни единой сигареты и не проглотил ни капли спиртного за 4 полных года. Да и моя сексуальная озабоченность отошла в прошлое. Я не чувствовал себя так великолепно никогда за всю свою жизнь. Помню, я сказал своим родителям на выпускном вечере: «Неужели это я?» Они ужасно гордились мной, и я тоже гордился собой. Я обратился к Джеку Паттону, он там тоже был со своей матерью и сестрой, опасными, как игрушки, начиненные взрывчаткой, и со своим нормальным отцом, и я его спросил: «Ну, что ты о нас думаешь, лейтенант Паттон?» Он был в нашем классе 1-м с конца. Средний балл у него был самый низкий. Таким же был и генерал Паттон, просто однофамилец Джека, который снискал громкую славу во время 2-й мировой войны. А Джек, разумеется, ответил насупясь, что он чуть не лопнул со смеху.